Глава 60. Среди ночи я вдруг проснулся, приподнял край навеса и огляделся. В чистейшем небе сияла четким полумесяцем луна. Звезды сверкали так ярко, что было бы глупо назвать ночь непроглядно темной. Безмятежное море утопало в слабом мерцающем свете, озарявшем простиравшуюся вокруг черноту зыбкими серебристыми отблесками. И в этом свечении все смешалось, и небо надо мной, и море подо мной. Меня охватили волнение и страх. Я чувствовал себя мудрецом Маркандеей, который выбрался из чрева спящего Вишну и узрел вселенную и все сущее в ней. Но мудрец даже испугаться не успел, как Вишну проснулся и снова его проглотил. Первый раз я заметил, как буду неизменно замечать это потом, во время страданий, между приступами мучительной боли, что страдаю я на великой сцене. Я видел свои муки такими, как есть, приходящими и никчемными, и это меня успокоило. Я понял, что страдания мои ничего не стоят, и смирился с этим. Так оно и было. Только при свете дня душа моя зароптала: да нет же, нет, мучения мои стоят многого, я хочу жить, так, чтобы жизнь моя слилась с жизнью вселенной. Жизнь — всего лишь глазок, узкий проход в бесконечность, и как же мне не цепляться за это короткое призрачное видение, этот глазок — все, что у меня есть. Пролепетав что-то из мусульманской молитвы, я снова уснул.